Радио, которое не бросит. Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И вот только что Татьяна Третьякова рассказала нам новости о том, что с начала года на дорогах Ивановской области погибло более 50 человек. Всего произошло 802 ДТП, а в регионе наблюдается небольшое снижение числа происшествий и жертв ДТП. Вот о дорожных происшествиях, о ситуации на дороге мы сегодня и хотели бы поговорить в нашем вечернем эфире. У нас в гостях начальник отделения пропаганды Центра ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Добрый вечер. Добрый вечер. Наталья, расскажите нам, что же происходит сейчас на дорогах? Какая статистика по городу Иваново? Действительно, все снижается лучше или нет? Ну, если брать общее количество ДТП, да, мы действительно фиксируем небольшое снижение. Так, в городе Иваново за 9 месяцев этого года было зарегистрировано 372 ДТП. Это ниже показателей прошлого года на 3,9%. Также снизилось количество погибших. В этом году у нас зарегистрировано 9 погибших. Снижение составляет 50%. Но вот по количеству пострадавших, наоборот, мы фиксируем рост. Так, в этом году в городе Иваново зарегистрировано 487 пострадавших в результате ДТП, что выше показателей прошлого года на 5,4%. Если брать отдельные категории пострадавших, то можно видеть рост, в общем-то, везде. Это и пешеходы, это и дети, и по вине водителей, конечно, тоже. Ну вот сейчас начинается период межсезонья, когда, собственно, и причин-то очень много становится. До этого причин гораздо меньше было, и дорога была более-менее сухая. Да, да, и можно вот все вот эти причины. Я понимаю, что 372 ДТП, и показатель, он снижается, он меньше, но это вот 372 – это в течение года? И в городе, это за 9 месяцев за этого 9 года месяцев, да, этого произошло года. Такое количество, но ДТП. Давайте учитывать, что в этом году у нас и режим самоизоляции, и дома мы находились, никуда не выходили. Ходили, а потом осень нас побаловала теплыми сухими деньками, а сейчас и дожди, и темно на улице. И заморозки ночью. И заморозки, и обещают еще, кстати, гололед и заморозки еще сильнее. То есть, может быть, не стоит так радоваться, может, еще ого-го, нагоним, к сожалению. Да, на безопасность дорожного движения влияет много, конечно, факторов. Да, в первой половине года было снижение значительное, даже не в первой половине, а, так скажем, до лета, да, потому что был режим самоизоляции, машин было мало на дорогах, да, но, опять же, лето. У лета свои факторы риска, да. Во-первых, появляется двухколесный транспорт. Во-вторых, есть, так скажем, так называемые подснежники. То есть, например, зимой не использующие свой автотранспорт люди, а используют они его летом. Как правило, это люди пожилые, которые ездят на дачи. То есть, по факту, у них весь год машина стоит, летом они выезжают. То есть, таких автомобилистов становится больше. Осенью свои факторы риска. И в основном осень – это период травматизма именно пешехода. Потому что здесь много действительно факторов, влияющих на безопасность. Но один из основных – это наши пешеходы, можно их назвать невидимками. Угу. Почему? Понятно, что из соображений практичности мы одеваемся в темную одежду. Мало, наверное, у вас знакомых, кто носит белое пальто с белыми брюками. Грязище в такую грязище, да, извините. Но чем темнее одежда, пешеход не всегда понимает, что происходит за рулем, за стеклом. Водителя, да. То есть он доверяет свою жизнь водителю. Водитель же обязан уступить ему, например, дорогу на пешеходном переходе. Да, да. Поэтому я себя чувствую здесь безопасно. А, извините, водитель не всегда его увидит. Особенно, когда пешеход идет быстро и не убедился в безопасности перехода, хотя правила дорожного движения его обязывают убедиться в безопасности перехода. Даже пешеходного перехода, конечно. Да, но что самое страшное, опять же, для пешехода, даже убедиться очень сложно в безопасности перехода в городе. С чем это связано? Если, например, на трассе есть такое негласное правило, это отсчитать 4 столба. Вот 4 столба – это расстояние 100 метров. Если на расстоянии 4 столбов, то есть 100 метров, нет машины, мы можем безопасно переходить, то в городе это правило не действует, потому что трафик достаточно интенсивный, и, например, даже не каждый водитель с большим стажем может определить расстояние до машины в темное время суток, у которой горят фары, да, с какой скоростью движется этот автомобиль и как скоро он будет рядом. В точке Б, да, угу. так скажем. Поэтому, ну а детям это вообще практически невозможно определить. Поэтому здесь несколько факторов. Во-первых, это ваша личная ответственность. Прежде всего, нужно уметь отвечать за себя. То есть, если я ношу свет, если я ношу темную одежду, то необходимо приобрести светоотражатели или нашить ленты светоотражающие, чтобы, во-первых, водитель вас увидел, да? Во-вторых, это безопасно переходить. Пешеходный переход – это небезопасная зона для вас. Это всего лишь участок на дороге, где разрешено переходить через дорогу. То есть вы обязаны знать правила и их соблюдать, то есть убедиться в безопасности перехода. И, опять же, вы не можете дать гарантию тому, в каком состоянии человек находится за рулем. Вот у нас были случаи, может быть, помните, трех девочек на пешеходном переходе сбили. Опять же, человеческий фактор – но девочек сбили еще и отвлекся, да, от управления. Днем это было. Это было днем, да, поэтому необходимо всегда быть на чеку на дороге, не доверять свою жизнь неизвестно кому. Дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нам, к нашему разговору. Телефон прямого эфира 93-69-20. Существует такое мнение, к сожалению, я сразу скажу, я не согласна, но существует такое мнение, что вот эти светоотражатели, они нужны там, где плохо освещена дорога. Частные секторы, люди считают, что в центре города, когда перекрестки хорошо освещены, зачем мне светоотражатель? Мне и так прекрасно видно, потому что столбик, потому что фонарь, осень, и я вот под этим фонарем прекрасно замечен. Так, ну, во-первых, таких мест не так уж и много, они не везде. В центре города. Да? Может быть, центр города, где-то на окраине уже это не так. Опять же, мы не всегда ходим по пешеходным переходам, да? Мы можем оказаться и во дворе, где водитель нас просто не увидит. Мы можем, опять же, там, где нет пешеходных переходов, в соответствии с правилами переходить дорогу на перекрестках, тогда водитель нас не увидит в принципе. Как показывает статистика, вот приведу небольшие цифры, то есть у нас за 9 месяцев этого года в городе Иваново зафиксировано 113 ДТП с участием пешеходов. Из них 31 ДТП произошло в темное время суток. Не заметили, не увидели. В основном, да, не заметили, не видели. То есть светоотражатели не обязательно носить только осенью, например, или зимой. Mm-hmm. Мы вообще рекомендуем носить их всегда, даже летом. Mm-hmm. Где носить надо их? Носить их нужно, в общем-то, везде, где есть транспортные средства. Нет, я имею в виду на рюкзак детям вешать, на куртку прицеплять. Вот есть такое понятие эффективности светоотражателя. Сейчас очень многие родители, например, поговорим о родителях, знают, что такое светоотражатели, но говорят о том, что одежду сейчас выпускают и так со светоотражателями. Не совсем верное утверждение. Возьмем, например, одежду детскую. В основном это вшитые в швы ленточки. Mm-hmm. Очень тонкий кант. Следует понимать, что на расстоянии 100 метров водитель... Тонкий кант не увидит. Этот тонкий кант, он не толще волоса. Он его просто не увидит. Да, светоотражатель есть, но эффективность его очень низкая. Поэтому чем больше площадь светоотражающая на одежде, тем и эффективней воздействие этого светоотражателя, соответственно, и эффективность его работы. То есть, во-первых, должно быть что-то широкое. Мы рекомендуем как? Светоотражающие ленты, лучше ленты широкие, ребенку нашить на брюки. Сейчас осенние брючки утепленные, то есть это не школьные штаны, это да? Не джинсы. И не джинсы, да, вы можете вполне безопасно нашить на брюки. То есть ноги всегда в движении. И видимость будет достаточно хорошая. Если ребенку вы просто светоотражатель на рюкзак поместите, то, например, впереди ребенок уже не защищен, его не видно. То есть его можно будет видно только, возможно, его увидеть только сзади. Это тоже неэффективно. Поэтому чем больше светоотражателей на одежде, если они, ну, небольшие, так скажем, брелоки или наклейки, тем лучше. Но самое эффективное – это, конечно же, нашить на брюки ленты. Почему все-таки брюки? Я вот думала, что можно на рукава, например, руки. А брюки это же внизу. Проводили исследования. А руки в карман засунем. Иностранные исследования показывают, что именно брюки, потому что ноги всегда в движении, их всегда видно руки. Вы можете, например, с одной стороны одну руку видно, с другой ее не видно, а если вообще их спрятать за спину, то... А ноги, они всегда у нас в одном месте, и за спину вы их не спрячете. Вопрос... Если лежа только. Если лежа только. Да, то есть самое эффективное – это брюки. А нас в школе все время стращают, даже проверяют за подписью родителей обязательно, есть ли у ребенка на рюкзачке вот эти вот значки, маленький светоотражатель. А получается, что бесполезно, пугают-то и проверяют то, что главное. Это не совсем бесполезно, но есть эффективность более высокая, есть эффективность более низкая. Да? Хорошо, что они в принципе есть. Это очень хорошо. Но лучше, если это будет более эффективно. Вот а более эффективно это здесь, да. Соответственно, пока в нашем городе, вообще в любом населенном пункте, ношение светоотражающих элементов является рекомендательной мерой. Но мы вот надеемся, что в будущем мы к этому придем, что это начнет обязательное ношение. Вот в Республике Адыгея в этом году республиканскими властями было принято решение о том, что все школьники обязаны ходить на улице по пути в школу и школы в световозвращающих жилетах. То есть все школы оснащены световозвращающими жилетами, и дети ходят только в них. Вот, это просто замечательно. Да, то есть он со всех сторон, отражается и так далее. За городом законодательство говорит о том, что за городом вы обязаны иметь светоотражающие элементы, и чтобы эти элементы были видимы водителю. Соответственно, если вы идете без световозвращателей, то вы можете быть подвергнуты административному воздействию в виде штрафа 500 рублей или предупреждения. А вы можете как-нибудь повлиять на наши, не только наши производители одежды, чтобы вот верхняя одежда была уже полностью с широкими лентами, вот прямо вдоль и поперек? Повлиять не можем, поскольку мы органы исполнительной власти. Да? У нас все-таки такие законы принимают другие органы. Но в настоящее время производителям детских рюкзаков в обязательном порядке необходимо, чтобы рюкзаки выпускались со светоотражающими элементами. Но это российские производители. Соответственно, если мы покупаем экономим, покупаем Китай, не всегда Китай имеет световозвращающие элементы. Ну, это надо обращаться к родителям, когда они выбирают рюкзаки для своих принципе, детей. Да, в принципе, на общешкольных родительских собраниях родительским комитетом может быть принято такое же решение, как в Адыгее, да, например, что мы закупим для наших детей жилеты, и будут наши дети в безопасности ходить в школу и школы. Ну да, безопасность она на первой строке должна быть. Тем более безопасность наших детей. Собственно, детей, да, да. Я вот говорю, я сам вот сумка через плечо, я понимаю, что я в основном в темной одежде хожу, а у меня есть световозвращающие вот такие браслеты, которые висят на ремнях этой сумки. С одной стороны, меня даже видно, вот я так считаю. С какой, интересно? Со стороны сумки. Да, вот интересно, если носят сумку через плечо. Но я понимаю, что рюкзак... Одели, уже, да, вообще мы уже про сумки, потому что, знаете, есть подростки, которые не всегда носят рюкзаки. То есть там тоже сумки через плечо. Просто теоретически интересно стало. Я понимаю, что если вешаем рюкзак на рюкзак вот эти светоотражатели, то они у нас там где-то за спиной, получается, и нас не всегда видно. А если носим сумку через плечо, все-таки светоотражатель должен быть справа или с левой стороны? Слева. Почему? Слева, потому что почему? В основном, если у нас не одностороннее движение, автомобили к нам едут лицом с левой стороны. Соответственно, лучше слева. Вот такое вот. А все правильно, подошли к дороге, куда голову поворачивать, налево посмотрели и дальше уже. Соответственно, водитель, фары его светят. И как раз она вас попадает на левую сторону. Дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Мы сегодня говорим о правилах безопасности. Еще раз напоминаем о том, как нужно вести себя на дороге, у дороги. И вообще, все мы рано или поздно становимся участниками дорожного движения. Сегодня у нас в гостях начальник отделения пропаганды Центра ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Телефон прямого эфира 93-69-20. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что мы сегодня говорим о дорожно-транспортных происшествиях, о ситуациях на дороге, которые могут возникнуть, и как их предотвратить. У нас в гостях начальник отделения пропаганды Центра ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. Мы говорили о безопасности наших детей. Еще раз напоминаем, что светоотражающие ленты должны быть в практически в обязательном порядке, должны быть и находиться на одежде. Не только детей, но и взрослых. Потому что мы каждый раз делаем акцент: дети, дети, а вот проводите его до школы, а вот дети, они поздно возвращаются, рано уходят, темнеет. Взрослые точно так же ходят по дорогам. Точно так же для них темнеет сейчас рано. Точно так же, если они без светоотражателя, их не видят. Видно на дороге. Поэтому, взрослые, внимательно слушайте и тоже пришивайте потом вот эти светоотражающие ленты и значки себе на куртке. Я понимаю, что, наверное, немножко не модно. Зато безопасно. Зато здоровый домой придешь. Ну, здесь я с вами поспорю. Если вы следите за модными тенденциями, то в этом сезоне появилось очень много курток именно из ткани световозвращающей. Я видела. Да, и в детских магазинах, и во взрослых. То есть это полностью изделие световозвращающей ткани. То есть смотрится светленькая курточка, но ночью она светится. Собака-баскер. Или главное потом не напугаться. А, кстати, хороший вариант вот этими люминесцентными красками или вот светоотражающими красками нанести рисунок себе на куртку. А в Финляндии рога оленей обрабатывают этой краской. Специально, чтобы их было видно. Специально, чтобы вечером их было видно, да. Так видно-то рога. Едешь так, а по полю рога бегут. Страшно. Зато эффективно. Зато ты видишь, кто бежит, на дорогу выбегает. Спасибо Богу, не дай Бог. Видите, огромное количество всевозможных акций. Прочитала недавно, что в Кохме пешеходы вышли на акцию. Дети были, хотела сказать, привязаны, да, обмотаны подушками. И цель этой акции – сказать водителям, что у нас нет подушки безопасности. Будьте внимательны. Обратите на нас внимание тоже. Какие еще акции у нас проводятся? Не только, может быть, для детей, но и для взрослых. Сейчас, конечно же, формы работы стали немножечко другими в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Поэтому мы немножечко перемещаемся в виртуальную, так скажем, реальность, то есть в область интернета. И сейчас, конечно же, пристальное внимание именно светоотражателям, популяризации ношения светоотражающих элементов в одежде. И сейчас вот мы запустили конкурс, называется «Стань заметнее на дороге». Раньше мы его проводили онлайн, вернее, вживую. Uh-huh. Если кто-то помнит, в Серебряном городе каждый год мы устраиваем дефиле, то есть дети у нас готовят осенью верхнюю одежду со светоотражающими элементами. И в ноябре, перед днем ребенка, мы устраивали финальное дефиле. В основном, очень-очень популярный конкурс. В основном порядка 300 работ, и это только от каждого учреждения по 3 ребенка. То есть мы ограничивали количество участников. То есть отклик достаточно хороший. В этом году мы не забросили этот конкурс, но мы переместились в интернет. Здесь, наверное, никого не ограничивали. Нет, ограничения мы все равно поставили, потому что количество работ может сорвать любую сеть интернетовскую. То есть дети также готовят световозвращающую одежду со световозвращающими элементами. Внутри учреждения проходит отбор, и 3 участников предоставляют нам на осуждение. Только уже в этом году не нам, а на осуждение публики. То есть мы все будем размещать в сети интернет и прямым путем открытого голосования, кто наберет большее количество лайков, тот, соответственно, победит в данном конкурсе. За собой мы оставим право выбрать те работы, которые нам нравятся, и дополнительно поощрить участников. То есть вот такое мероприятие мы будем проводить в ближайшее время. А где можно будет увидеть эти работы? Эти работы мы разместим в сети ВКонтакте. У нас есть группа «4-й городской конкурс видеороликов «Обозначь себя». И чтобы немножечко оживить эту группу, там очень много роликов от детей, мы также туда будем добавлять фотографии. То есть в условиях конкурса это все есть, по учреждениям данное положение распространено, поэтому родители и друзья родителей, и взрослые вообще в курсе, где и как голосовать. Обозначь себя, надо запомнить в интернете. Да, 4-й конкурс видеороликов. Обозначь себя. А как это снимается? Вот я понимаю, что на сцене мы это все увидели, а так снимают люди, а потом в темноте фонариком высвечивают, чтобы было видно? Требования у нас такие. То есть, во-первых, родители делают фотографии фронтальные при дневном освещении, то есть, чтобы мы увидели весь костюм, и без освещения, с фотовспышкой, чтобы мы понимали, какой объем работы проведен, да, насколько эффективны использование этих светоотражателей, ну и, соответственно, внешний вид. Чтобы это было все красиво. Да, чтобы это было красиво. Самое главное требование в данном конкурсе – это практичность. Потому что, когда мы запускали самые первые конкурсы, очень много было карнавальных костюмов. Какой смысл в этих карнавальных костюмах? То есть ребенок больше не оденет этот костюм. Ну, то есть в таком по улице поэтому, не пойдешь. Да, мы строго ограничили, что это верхняя осенне-зимняя одежда. Любая. То есть вы можете… Поэтому у нас родители стали брать курточки своих детей, обшивать. Угу. Соответственно, дальше мы можем быть уверены, что ребенок и дальше будет носить эту одежду. Дальше вы можете быть уверены, что дети этих родителей в этих курточках и ходят по улице, и на них уже светоотражатели. А вот, кстати, у нас очень много за последние годы семейных работ. Угу. То есть очень распространился такой тренд, да, family style называется. И вот, например, последние конкурсы, которые мы проводили, очень много семей именно вот... Family style – это одинаковые куртки, мама, папа, там ребенок, собаки и так далее, и тому подобное. То есть все в одном стиле. Очень интересная работа. Если, ну, я понимаю, мы говорим про детские учреждения, про детские сады, школы. Да, но, понимаете, сложность в чем? Именно через детей мы воздействуем на родителей. Как можно привлечь родителей? То есть хорошо, когда нас на предприятии приглашают с проведением бесед, но сейчас нам нельзя ходить на предприятие, собираться большому количеству нельзя, поэтому, собственно, такими вот методами мы тоже привлекаем родителей и взрослых участников к участию в безопасном движении. Достучаться до родителей через ребенка. И, соответственно, когда ребенок упрекнет свою маму или папу в том, что «а как же так?», конечно, родителю, наверное, станет немножечко стыдно. «Папа, где фликер? Почему ты идешь без фликера? Где твой хотя бы брелок?» Да, да, конечно же, тогда через детей проще воздействовать. Потому что, например, когда инспектор взрослому скажет, не всегда, может быть, взрослый послушает, потому что вот есть у него определенный, допустим, у взрослого правовой нигилизм. А ребенок это совсем другое. Как же к своему ребенку не прислушаешься и не послушаешь, правильно? Да. Опять же, ты должен быть примером. Пусть родители для детей будут примером, дети примером для взрослых, и пусть станут заметнее на дорогах. И взрослые, и дети, и животные тоже. Ну, и животные тоже, да. Как в Финляндии олени, собственно. Хочется перевести разговор снова на дорогу. На водителей уже. На водителей, соответственно, да. Вот буквально завтра, послезавтра, да, на дороге ночью уже минус, и такая красивая, блестящая. Утром, когда едешь, особенно хорошо, вот в рассвете, она так немножко блестит. Да вы романтик, Александр. Дорога, да. И ты понимаешь, что сцепление это твоей летней резины вот с этой красивой, блестящей никак далью не готов отсутствует, да, полностью. Это называется черный лед. Такое явление, вот да, вот черный лед. Это вроде черный, бы как лёд. Вы выходите, вроде бы как все так блестит и все так красиво. Кажется, что это, в общем-то, водичка, наверное, мокрый асфальт, а на самом деле уже немножечко обледеневшая трасса. И вот такое у нее название. То есть, на самом деле, очень опасное явление. И вот в ближайшие дни этот черный лед, вот, может быть, уже даже сегодня ночью, появится. Вот, и у всех водителей всегда дилемма. Они смотрят дальше прогноз погоды. В принципе, это в ближайшее пару время дней, потеплее. Тут пару дней, и еще потеплее. Вот, плюс да. 8, плюс 9 обещают в пятницу. Я плюс 10, плюс 12 я будет. Я ночью дома. Зачем? Да, но ночью-то она вот все равно минус 1 вот встречается. Я смотрю на дальнейшие прогнозы погоды, которые выставлены в интернете. Это вот размышление товарища водителя. Но колеса и транспортное средство деревенеют, да, все равно на дороге. Когда нужно перебываться? Что происходит? Что нужно делать? Что нужно помнить водителю? В какие моменты? Какие, может быть, эти вот какие-то вот маркеры есть природные, когда уже, ну, вот в любом случае. Ну, давайте сначала поговорим с точки зрения закона. Да. Когда говорит закон нам переобуваться. В правилах дорожного движения этого указания нет. Это указание есть в техническом регламенте о безопасности колесных транспортных средств. Угу. То есть в нем говорится о том, что запрещается эксплуатировать автомобиль в зимние месяцы, то есть декабрь, январь, февраль, без ошипованной резины. То есть должна быть установлена зимняя ошипованная резина. Соответственно, в летние месяцы, это июнь, июль, август – резина должна быть летняя, не ошипованная. То есть вот это требование обязательное. Водители сразу задаются вопросом, а какой штраф, если я не переобулся? Штрафа на самом деле в настоящий момент нет. То вот есть несколько зря лет, вы это сказали. Несколько лет уже обсуждается этот вопрос. То есть я помню, что называлась такая сумма, как 2000 рублей. Но пока вот данного требования в законодательстве нет. Но обязательное, то, что необходимо обязательно переобуваться, это есть. Это с точки зрения закона. С точки зрения, давайте поговорим здравого смысла, да. Естественно, что регионы в России с разными природными поясами, да, и с разной природой и температурными явлениями, да. Соответственно, на севере у кого-то замена резины уже, это сентябрь, можно сказать, время, когда уже снег выпадает в Сочи, там, может быть, снег и вообще не выпадет, да. Поэтому единого требования, когда нет к переобувке, здесь помогает человеку его опыт и здравый смысл. Конечно же, необходимо следить за прогнозом погоды в течение нескольких недель. И как только вы видите, что показатели начинают стремиться к нулю и ниже, уже стоит задуматься о смене резины. Опять же, здесь много факторов, стоит или нет. Например, если вы часто выезжаете на трассу, а трасса и городская дорога – это разные два вещи. Разных явления, да? То есть если вы постоянно ездите по трассе и к тому же вы, например, зависимы от машины в плане работы, то есть вы не можете отказаться от управления автомобилем, то, конечно, есть смысл поменять летнюю резину на зимнюю. Соответственно, если вы в городе и температуры еще плюсовые, можно повременить. Но если, допустим, опять же, я замечу, если вы не постоянно эксплуатируете автомобиль, то есть может возникнуть такая ситуация, что завтра выпадет снег хорошим таким слоем, и все схватится. То есть вы вышли на улицу, вы это увидели, и вы можете спокойно отказаться от автомобиля и пойти на общественный транспорт или воспользоваться такси, то, конечно же, можно переждать. А если у вас это острая необходимость, то нужно думать. У нас, как всегда, ждут, либо когда водичка замерзнет в умывайке, ой, значит, уже мороз, да, вот. Или аккумулятор, когда не завелся с первого раза. Вот у нас ждут всегда последние каких-то моментов. Так много «если» вот сейчас было. Очень много «если». Да, то есть здесь нужно вам смотреть самим. Вот в прошлом году я очень рано переобулась. Попала я на день жестянщика, уже переобутая. То есть было все хорошо, то есть все нормально, его перенесла, этот день жестянщика, но потом снег растаял. Если вы помните, снег выпал, наверное, только на новогодние, уже вот 1 января где-то. Так, потому слегка. Что... Да, слегка. То есть по факту, по сухому асфальту... Порядка вроде угадала, двух месяцев. А потом... А шипы жалко. Да, шипы жалко, конечно. Мне вот поэтому интересно. Здесь точную дату никто вам не подскажет. Нужно смотреть, как вы эксплуатируете, где вы эксплуатируете свой автомобиль, и уже от этого отталкиваться. Сможете вы отказаться в необходимый момент от автомобиля или нет? Если не можете, переобувайтесь. Я вот наблюдаю, и у нас сотрудники ГИБДД часто устраивают всевозможные акции и проверки. Трезвый водитель, пристегнутый ли ребенок в машине, еще что-нибудь. А не проводите акции по поводу шипованной резины? Напоминалка такая. Такую акцию мы не проводим. Раньше мы проводили рейды, когда существовал знак «Ш». Помните, шипы, да? Информационный знак. Соответственно, когда вы переобувались, вы обязаны были повесить на свой автомобиль данный знак. И существовал штраф 500 рублей за то, что вы не повесили данный знак. Сейчас такого требования нет. В конце 2018 года данный знак упразднили, и сейчас это не требуется. Поэтому каких-то мероприятий отдельных мы не проводим. Однако стоит вспомнить правила дорожного движения, то есть основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации, в которой говорится, что запрещено на автомобиле устанавливать ошипованные и неошипованные шины одновременно. То есть это является административным правонарушением. То есть у нас многие водители в целях экономии, например, на передние колеса, если передний привод, да, устанавливают шипованную резину, а сзади, ну, пусть так ездит на лысый, да, так это является нарушением. И это небезопасно. Ну, вот, рейды мы устраиваем. Ну вот сегодняшняя новость утром во всех средствах массовой информации федеральных прозвучала о том, что МВД подготовило ряд новых штрафов и поправок для автовладельцев. Вот, изменения должны будут быть предложены в 2021 году и внесены, возможно, в том числе и о езде на резине. Соответственно, зимние резины только зимой, летние только летом. Но у нас страна большая, на самом деле. Температурные режимы совершенно все разные. Если у нас и летом снег бывает. Это да. И Краснодар, если или южным городам мы предложим ездить на зимней резине, но у них там снега-то практически и нет, и заморозки бывают достаточно редко. Вот. Понятно, что да, вот этот закон будет корреироваться как-то в связи с местом нахождения городов, но об этом уже задумались и уже готовятся поправки, я так понимаю, и дополнение, наверное, в правила дорожного движения. Возможно, пока не комментируем, поскольку да. этого нет, но в любом случае подготовить свой автомобиль к зиме всегда нужно. Ну, точка вот в этом вопросе, когда менять резину, когда нет, будет все-таки узаконена и, наверное, поставлена какая-то информационная часть. Но или как минимум уйдут вот эти «если», или хотя бы их станет поменьше. А то пока разговаривали, да, если снег, если минус, угу. если ездите там, а если здесь, очень угу. много «если». Но где-то должны быть регламенты уже определенные появиться, и тогда будет проще. Но специалисты, которые занимаются изготовлением шин, утверждают, что плюс 7 – это центральные. Вот, вот плюс 7 – это та температура, при которой, в принципе, и те колеса держат дорогу нормально. Вот если плюс 7 уже минус, плюс 6, плюс 5 уже зимняя резина хорошо держит. Летняя также и в обратную сторону, вот тут уже можно перебиваться. Это говорят специалисты, которые занимаются изготовлением колес. Специалисты, они высчитали, но опять же, ночью минус. А днем плюс. Да, что да. делать? Вот она, жизнь у нас такая, непостоянная. Непостоянная. Ночью темно, а летом днем светло. Да, как так-то? Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, мы сегодня говорим о правилах дорожной безопасности, о том, как вести себя на дороге, что нужно делать, чтобы вас было видно, и что нужно делать, чтобы вы вовремя успели остановить свой автомобиль, если какая-то непредвиденная история. И хочется один вопрос задать в завершение нашей передачи, и этот вопрос будет относиться к нашему эфиру, который был еще летом. Мы тогда говорили, что, к сожалению, появились, и это, наверное, должно быть сезоны, появились несовершеннолетние за рулем. Били тревогу, действительно, мы об этом говорили. Обрадуйте нас, скажите, что несовершеннолетние с началом учебного года пропали. Ну, то есть в ДТП они теперь, ну, не смотря за рулем да. чего, так скажем. Да. Теперь, да. скажем так, что, к сожалению, есть и такая статистика. То есть, опять же, если мы поговорим о статистике, у нас за 9 месяцев этого года в городе Иваново произошло 41 ДТП с участием детей. Угу. Это выше показателей прошлого года практически на 14%. Ого. И если мы поговорим о детях, водителях, то количество ДТП стало больше, да. Но хорошо, что их только два, угу. но рост есть 100%. И особенно много детей-велосипедистов. У нас зарегистрировано 7 ДТП с их участием за 9 месяцев. 5 из этих ДТП произошли по вине детей. То есть дети-водители и правил дорожного движения, к сожалению, не знают. Я понимаю, что мы на данный момент про какую-то статистику по этой осени сказать не можем, потому что весь октябрь, весь сентябрь нас баловала отличная погода, и дети также продолжали ездить. В этом тоже минус, потому что вот электросамокаты, угу. наши любимые, угу. наша любимая тема, да. ДТП с пострадавшими детьми не было, но у меня, у многих знакомых были ДТП с детьми просто на электросамокатах на дороге. То есть, да, пересели со скутеров на электросамокаты. Это тоже большая проблема. Надеемся, что сейчас их станет меньше. Ну, главное, чтобы родители помнили, что это действительно транспортное средство, и оно может быть очень опасным, если не уметь водить, если не объяснить ребенку, что и куда выезжать. Где. Он да, не знает, да. где, он не знает, что он пешеход, и на дорогу ему выезжать нельзя. Нельзя, абсолютно. Соответственно, вот такие последствия. Говорите со своими детьми, рассказывайте их, предупреждайте об опасности обязательно. Ну и прежде всего себе отчет давайте, нужно ему это или нет. Угу. Лучше 10 раз подумать. Вот об этом мы сегодня и говорили. Мы сегодня еще раз говорили о безопасности. И в первую очередь о безопасности наших детей, которые живут, ходят, катаются, ездят в этом большом мире людей, которые, к сожалению, сейчас их в темноте не очень хорошо видят. И эти транспортные средства, которых сейчас стало все больше и больше, они действительно опасны. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был начальник отделения пропаганды Центра ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова. И говорили мы о замечательных правилах дорожного движения, которые всем нужно помнить и соблюдать. Спасибо огромное. Спасибо вам. А мы с вами завершаем наш эфир, прощаемся, желаем вам хорошего, замечательного вечера. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, у микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И вот мы все. Вот так вот? Да, вот все. Желаем вам хорошего вечера, безопасности на дорогах. Будьте ярче на дорогах, и водители, и пешеходы, обклейтесь всем, чем можно. Будьте внимательнее. Услышимся завтра. Радио России Иваново продолжит свою работу завтра в 7:10. Обязательно с вами услышимся. До свидания. До свидания.